словно сбоку, и чуть позади шагает, не отставая, светлоголовый худой мальчишка с вельветовыми лямками на коричневых плечах. Путается тонкими ногами в траве, стирает с губ прилипшие семена белоцвета и поглядывает на Корнелия с непонятным вопросом. Иллюзия была так велика, что Корнелий оглянулся. Не отстал ли Хальк? Не было Халька. Был другой мальчишка, но не этот и не здесь. Найти его и помочь ему оставалось теперь единственной целью, последним смыслом существования. О прирученных молниях Корнелий уже не думал. Цезарь жил в районе Малого Кронверка, на второй садовой линии, в доме номер 11. Этот адрес, а точнее адрес штурмана Лота, в течение нескольких секунд, связавшись со справочной службой, выдала Корнелию супермашина в таверне у Мохова. Ничего, кроме адреса, у Корнелия не было. Ни уверенности, что Цезарь дома, ни планов, ни точных мыслей. Только глубоко сидящая боязливая догадка, что Цезарь нужен ему, Корнелию, пожалуй, больше, чем он Цезарю. Корнелий надел очки, выбрался из оврага и пошел к станции монорельса. На него не смотрели. Подумаешь, вырядился помятым бичом. Все равно не настоящий. Люди привыкли, что у некоторых мужчин есть такая мода в отпуск или на выходные одеваться как безиндексные бродяги. Вторая садовая линия была обычной улицей одноквартирных особнячков средней цены. Вроде аллеи трех садоводов, где когда-то жил Корнелий. Выйдя на линию, Корнелий впервые подумал с большой тревогой. «А если я не найду его здесь, тогда что?» Но среди долгих бед и горестей судьба дарит иногда вспышки необыкновенных удач. Цезарь шел навстречу. Он шел издалека, посередине горячей плиточной мостовой. Время близилось к полудню, улица в своем дремотном зное была безлюдна. И мальчик, идущий по неласковому солнцу, был одинок и беззащитен. Корнелий узнал его сразу, хотя одет был Цезарь совсем не так, как раньше. В синих блестящих трусиках, окантованных белым галуном, в бело-голубой безрукавке с распущенной шнуровкой у ворота, в высоких, с ремешками на щиколотках, сандалиях. Но нельзя было не узнать этот серебрящийся на солнце шар волос. Со стороны, показалось бы, благополучный мальчик вышел из благополучного дома погулять и беззаботно топает по солнцепёку. Но Корнелий, настороженными нервами, сразу ощутил скрытность и ощетиненность мальчишки. Корнелия Цезарь не замечал. Тот шел по краю улицы, в тени. Пора было выйти на дорогу. Чтобы Цезарь узнал его, Корнелий сдернул очки. И в тот же миг его толчком остановило предчувствие стремительной беды. И беда не замедлила случиться. С другой стороны улицы, из-за ствола большого вяза, вышел навстречу Цезарю плечистый мужчина с тяжелой квадратной головой. В черных штанах и крагах, в песочной рубашке с погонами и летней унтер-офицерской пилотке. Цезарь замер, дернулся, словно побежать хотел. Не побежал. Стоял, расставив ноги прутики, согнув локти. Корнелий был уже близко и увидел на лице его упрямство и отчаяние. Мулан что-то сказал вполголоса, взял Цезаря за локоть. Мальчик выгнулся, рванулся, вскрикнул, негромко и неразборчиво. Метнулся взглядом по улице, словно спасителя ждал. И тогда увидел Корнелия. Тот подходил со спины Улана широкими неслышными шагами. Вскинул к губам снятые очки. Чек? Вот умница. Ничем не выдал Корнелия. Только радость метнулась в глазах. Тут же он дернулся опять, старательно закричал. «Пустите, что я вам сделал?» Улан ухватил его двумя руками, прогнул спину. На последнем шаге Корнелий вырвал из кармана пистолет и впечатал граненый глушитель под левую лопатку Улана. «Стоять! Руки в стороны!» Сержант оказался опытный. Вмиг понял, что трепыхаться себе дороже. Выпрямился, закаменел с раскинутыми, обвисшими, как перебитые крылья, руками. Цезарь отпрыгнул, шлепнулся, вскочил. Не делая попытки оглянуться, сержант негромко сказал. «Что такое?» «Не шевелиться!» Корнелий расстегнул висевший на черном уланском заду кобуру и выдернул увесистый дум-дум. Очень мягко попросил Цезаря. «Чезаре, малыш, отойди в сторону, подальше!» Потому что сержант мог выбрать мгновение, схватить мальчишку и закрыться им. Цезарь, не отрывая веселеющих глаз от Корнелия, быстро отбежал. «Что такое?» — уже резче спросил сержант. «Молчать. 5 шагов вперед по прямой». Корнелий слегка надавил пистолетом. Сержант, как на строевой подготовке, твердо и широко шагнул 5 раз. Сердито поинтересовался. «Теперь я могу оглянуться?» «Можете». «Ва! Да это штат-капрал Дуга Лобман! Виноват, сержант! С повышением вас! Очевидно, за доблестные схватки с детьми?» «Что вам нужно? Я вас не знаю!» Набычено и без боязни сказал Дуга Лобман. «Вы рехнулись? Нападение на Улана, занятого особой службой? Вы хоть соображаете? Дайте сюда пистолеты!» «Стоять!» Корнелий качнул стволами. «Особая служба — это охота за детишками?» «Вас не касается. А, я вас вспомнил. Вы один из тех хлюпиков на сборах. Господа интеллигенты! Ха, Корнелий Глаз, верно? Я сейчас уточню ваш индекс». «Стоять! Не вякайте!» Дуг был явно не трус. «И не махайте оружием. Вы в мишень-то не могли попасть, а в человека...»